Фэл, Нью-Йорк. Ноябрь 2017-го. Карли. Я сплю или все это происходит наяву? Непонятно. Вокруг темнота, а где-то рядом вовсю трезвонит телефон. Я открыла глаза и обнаружила, что сижу на диване в своей квартире, полностью одетая. Видимо, я сидела там уже давно, хотя мне показалось, что всего минуту. Лицом я уткнулась в подлокотник. Теперь у меня болела щека, а в горле пересохло. За окном уже стемнело. Хизер, кажется, где-то пропадала. Взяв телефон с кофейного столика, я поднесла его к уху, а свободной рукой взяла очки и нацепила их на нос. «Алло?» «Карли, это я. Калум Макрей». Я откашлялась. «Прости, ты спала? Сейчас только половина седьмого». Я взглянула на темные окна. Темнело в это время года рано. «Все в порядке», — заверила я. «Я просто работаю по ночам. Как дела?» «У меня есть кое-какие новости». Его низкий приятный голос казался взволнованным. «Сегодня утром в старом сарае недалеко от города нашли тело. Я знаю, что ты ищешь тетю, поэтому разузнал для тебя кое-какие подробности». Я просунула пальцы под очки и протерла глаза. «Это не она, я уже узнавала. Это какой-то мужчина». На мгновение в трубке воцарилась тишина. «О, молодец», — засмеялся он. «У тебя отлично получается. Я позвонил кое-кому из своих друзей, и говорят, что в полиции Фэлла уже установили его личность и причину смерти». «Уже? Мы ведь нашли тело только сегодня утром». «Ну, это еще не 100%. Они не станут об этом объявлять, пока не выяснят наверняка. Но да, кое-какие предварительные выводы они сделали. Не хочешь встретиться?» «Встретиться где?» «Через пару домов от библиотеки есть кофейня. Она называется Финелли. Должна быть открыта еще час или два. Приходи, расскажу тебе все, что знаю». Я окинула взглядом темную квартиру. Где же Хизер? Когда мы вернулись домой, она спала. Может, еще не проснулась? Ник сказал, что вернется в зарю и тоже попытается вздремнуть. «Карли?» — раздался в трубке голос Калума. «Да», — ответила я, собираясь с мыслями. «Конечно. Да, давай встретимся». «Отлично. Через 20 минут. До скорого». Я повесила трубку и поднялась, разминая затекшую шею. «Хизер?» Ответа не последовало. Тогда я включила лампу и увидела на кухонном столе записку. «Поехала навестить предков. Нужно какое-то время отдохнуть и набраться сил. Не волнуйся, я приняла лекарство. Когда вернусь, точно не знаю. Оставляю тебе вот это, подарок из глубин интернета. Не спрашивай, просто возьми». В полусне мне потребовалась минута, чтобы сообразить, что Хизер поехала к родителям. Я взяла листок бумаги, который она положила рядом с запиской. Это была распечатка старого скана, список номеров. Я выдвинула кухонный стул и зажгла свет. Наконец до меня дошло, что я смотрю на те самые данные телефонных разговоров. Как и говорила соседка Вив, Дженни, полиция получила длинную распечатку. Хизер обвела название в самом верху страницы. Мотель «Вечерняя заря». И дату. С 1 по 30 ноября 1982 года. Я просмотрела номера. Их было немного. В 1982 году в зарю и из зари почти никто не звонил, и за 35 лет ситуация совершенно не изменилась. Некоторые звонки были помечены как входящие, другие — как исходящие. В конце списка шли звонки, сделанные 29 ноября и ранним утром 30 ноября. В час ночи с небольшим 30 ноября в мотель поступил входящий звонок. В записи не говорилось, в какую комнату его перенаправили, если это вообще сделали. Хизер пометила кружком номер, с которого поступил звонок, и нарисовала рядом вопросительный знак. Это означало, что определить, кому он принадлежал, она не смогла. В час 54 ночи был сделан исходящий звонок. Опять же, никакой информации о том, откуда именно его сделали, с ресепшена или же из одного из номеров. Хизер также обвела этот номер кружком, но рядом с ним написала «Полицейское управление Фэлла». Других звонков в тот вечер не было. Еще с минуту я смотрела на номера. Кто-то позвонил в мотель в час ночи. Может, это совпадение, ошибка или хулиганство. А может и нет. Но около 2 часов ночи кто-то из мотеля позвонил в полицию. «Вивиан? Саймон Хесс? Кто-то другой?» Я положила бумагу на стол. «Моя тетя Вивиан убила Саймона Хесса. Должна была. Другого объяснения не было. Или все-таки было?» Я действительно не знала, что произошло той ночью в 1982 году. Но кто-то, какая-то женщина, предупредила родителей Трейси Уотерс о Хессе. Потом Трейси убили, а ее тело нашли в тот же день, когда исчезла Вив. Неужели Хесс убил Вив, а потом кто-то убил его самого? Информация, которую раздобыл Каллум, могла бы помочь с ответами на некоторые мои вопросы. Личность убитого и причина смерти, даже предварительная, помогли бы мне соединить некоторые кусочки пазла. Я пошла в ванну и привела себя в порядок, затем переоделась в чистую одежду. У меня на телефоне было еще сообщение от моего брата Грэма, но я его проигнорировала. Прежняя жизнь теперь казалась мне такой далекой. Я быстро написала Хизер, чтобы она не волновалась. У Каллума есть инфа от полиции, еду с ним встретиться. Стоило мне отправить сообщение, как телефон снова зазвонил у меня в руке. Номер я не узнала. На секунду прикусила губу, сомневаясь, но потом все же ответила. «Алло?» «Ты его нашла?» Женский голос на другом конце линии старше моего и знакомый. «Марни?» Та вздохнула. «А ты умная девочка. Мы хорошо его спрятали, и он долго никого не беспокоил. Но, похоже, после стольких лет ты все-таки раскопала его могилу». Я покачала головой. «Вы нам солгали. Это вы сфотографировали сарай, в котором его оставили». Пауза. «Да, полагаю, так оно и было». «Зачем вы сделали этот снимок?» «Хотела однажды снова найти это место. Думаю, я никогда не верила, что он останется там навсегда. Мы думали, может, придется вернуться и перепрятать его. Но нам повезло. По крайней мере, тогда. Но сейчас самое подходящее время, чтобы выпустить все это наружу. Рано или поздно это должно было случиться, хотела я этого или нет». «Кто его убил?» — спросила я. «Вы или Вив?» «Это долгая история». «Да не особо. Кто-то положил Саймона Хесса в багажник и оставил его в сарае. Это были вы или она?» «Ты ведь нашла блокнот, правда?» Я выпрямилась и почувствовала, как кожа покрывается мурашками. «Его оставили для тебя», — сказала Марни. «Ты упускаешь большую часть этой истории, потому ты и в замешательстве. Прочти записи в блокноте, и все поймешь». В моей голове лихорадочно закрутились шестеренки. «Его оставили для тебя. Что это значит? Где этот блокнот?» — спросила я. «Скажи, ты когда-нибудь пробовала купить шоколадку в торговом автомате?» Я замерла, вспомнив про сломанный автомат в мотеле. Ник тогда сказал, не могу поверить, что он вообще работает. «Прочти записи в блокноте», — повторила Марни. «А потом встретимся в закусочной Уотсон». «Когда?» «Сегодня вечером», — ответила Марни. «Придешь ты, приду и я. Не волнуйся». Она повесила трубку. Кофейня Финелли светилась желтым, озаряя темную улицу в центре города, многие заведения на которой были уже закрыты на ночь. Фэл рано засыпал. По крайней мере, эта часть города. Вечерняя заря не спала никогда. Каллум сидел за одним из маленьких столиков, перед ним стояла чашка кофе. Он был одет в рубашку на пуговицах, свитер на молнии и осеннюю куртку. Парень явно умел одеваться. Его волосы были аккуратно причесаны. Заметив меня, он улыбнулся. Когда я села, он поднял свою чашку и сказал: «Без кофеина. Хочешь?» Все еще сонная, я моргнула, глядя на его кофе. «Нет, я бы не отказалась от всего кофеина, который только найдется в этом месте». Каллум снова улыбнулся и подозвал официантку. «Естественно, ты ведь работаешь по ночам. Наверное, для тебя сейчас утро». «Честно говоря, я даже не различаю времени суток. И уже давно». «Интересно. В каком-то смысле это, должно быть, дает свободу». Он поставил чашку на стол. «Все мы застряли во времени. С утра делаем одно, днем другое, ночью ложимся спать. Каждый день одно и то же. Но ведь это все не по-настоящему, правда? Просто условности, которые мы сами создали. Если захотеть, на все это можно плюнуть. Официантка принесла мне кофе, и я отхлебнула, пытаясь понять, о чем он говорит. Многие люди работают по ночам. Ну, конечно. Каллум снова улыбнулся. Спасибо, что встретилась со мной. Теперь я оживилась, сделала еще один глоток кофе. Ты сказал, что что-то узнал. Каллум опустил глаза на свою чашку, а затем окинул взглядом помещение. Хочешь услышать кое-что странное? Вот тогда что-то у меня внутри и щелкнуло. Что-то было не так. Я была слишком рассеянной, уставшей и подавленной, чтобы заметить это раньше. «Каллум», — напомнила я, — «ты говорил, что у тебя есть информация из полиции». «Хочешь услышать кое-что странное?» — повторил Каллум. «Я имею в виду по-настоящему странное. Самую невероятную историю из всех, что ты когда-либо слышала». Я замерла. И вдруг осознала, что в кофейне вокруг меня почти не осталось людей, что на улице давным-давно стемнело, и что мы с ним здесь совсем одни. «Вот у тебя в семье есть эта великая тайна. Если Каллум и понимал, что мне неловко, то виду не подавал. И ты проделала весь этот путь, приехала сюда в надежде узнать правду и познакомилась в библиотеке со мной. А у меня тоже есть семейная тайна. Ну разве не безумие?» «Ну да», — медленно согласилась я, ставя чашку на стол. «В моей семье тоже кое-кто пропал», — продолжал Каллум. «Мой дедушка. Уехал однажды на работу и больше не вернулся. С тех пор никто его не видел. У меня пересохло во рту. Быть этого не может. Моя бабушка даже не позвонила в полицию. Бред какой-то, да? По словам мамы, она была уверена, что дедушка бросил ее ради другой женщины. Она посчитала это таким страшным унижением, что даже не заявила в полицию о пропаже человека. Она умерла 5 лет назад и до последнего не хотела это обсуждать. Время было другое. Я облизнула губы и сглотнула. Каллум снова посмотрел мне в лицо. Его взгляд был напряженным и совершенно нечитаемым. «Представь себе, только представь. Твой муж, с которым вы прожили 15 лет, однажды утром уходит на работу и больше никогда не возвращается домой. А ты просто живешь с этим и притворяешься, что все в порядке, что он никуда не исчез. Делаешь вид, что у тебя все хорошо, до конца жизни. Неудивительно, что моя мать такая чокнутая». Он снова улыбнулся. Но теперь я видела, что улыбка у него вымученная. «У всех людей по-своему чокнутая семья. Но думаю, что моя и твоя должны получить какой-то особый приз. Правда?» Он смотрел на меня в ожидании ответа, поэтому я сказала: «Не знаю». «Я, конечно, спрашивал об этом мать. Ну, то есть я же вырос в семье, где давным-давно пропал дедушка. Конечно, мне стало любопытно». Мать на этот счет оказалась поразговорчивее бабушки. Когда он ушел, она была еще ребенком, так что особого стыда не чувствовала. Она сказала, что в ее детстве и юности тема отца была в доме под полным запретом. После того, как он пропал, ей запрещалось о нем говорить и даже признавать сам факт его существования. Моя бабушка была слишком гордой. Он покачал головой. «Итак, у меня есть семейная тайна. У тебя тоже. И оба исчезновения произошли примерно в одно и то же время. Первое, о чем я подумал, когда увидел статью о твоей тете. Может, она сбежала с дедушкой? Конечно, она была намного моложе него, но это возможно. Мой дедушка работал торговым агентом и встречал самых разных людей. Он знакомился с кем-то каждый день. Может, он познакомился с твоей тетей, и в порыве страсти они сбежали вместе, чтобы начать новую жизнь?» Кофейня казалась слишком пустой, слишком тихой. Один из немногих остававшихся в ней посетителей только что ушел. Молодой человек за стойкой уже начал убираться, готовясь к закрытию, и краем глаза поглядывал на нас в надежде, что мы тоже вот-вот уйдем. «Может, в порыве страсти они сбежали вместе, чтобы начать новую жизнь?» Я подумала о машине в старом сарае и о засохшем пятне крови рядом с ней. Отодвинув свой стул, я сказала: «Мне нужно идти». «Но ты ведь только что пришла», — ответил Каллум. «Ты сказал, что у тебя есть информация из полиции». Я взяла свою сумочку. Внезапно мне показалось, что нужно уходить отсюда скорее, подальше от него. Ты соврал, чтобы заманить меня сюда. Я ухожу». Каллум наблюдал за мной, и его красивое лицо не выдавало ни единой эмоции. «Мне не нужно спрашивать полицию», — сказал он. «Я и так знаю, чье тело лежало в том багажнике. А ты знаешь?» Я не ответила. Развернулась и пошла к выходу. «Позвони Альме Трент!» — крикнул Каллум мне вдогонку. «Она тоже знает, кто это. Может, и тебе расскажет?» Выйдя на улицу, я села в машину, завела двигатель и набрала номер Ника. Но его телефон переключился на голосовую почту. «Ник», — сказала я после звукового сигнала. «Мне позвонила Марни. Говорит, что в торговом автомате спрятан блокнот, который нам нужно прочитать. Я еду за ним в мотель». Через лобовое стекло я наблюдала, как из кафе выходит Каллум. Он легонько помахал мне рукой, будто ничего и не случилось. Потом тоже сел в машину. Повесив трубку, я бросила телефон на пассажирское сиденье, выехала со стоянки и направилась в мотель. А когда посмотрела в зеркало заднего вида, даже не удивилась, что Каллум едет за мной следом.